Блаженный Августин. Выдающийся философ и богослов Западной Церкви Аврелий Августин родился в 354 году в городке Тагасте в римской провинции Нумидия на территории современного Алжира. Его отец, небогатый землевладелец, был язычником, а мать, благочестивая Моника, примерной христианкой. Еще в детстве она сделала мальчика оглашенным в церкви, но по обыкновению той эпохи отложила его крещение до годов зрелости. Христианское учение было знакомо Августину с детства, а имя Христа, по его собственным словам, он всосал с молоком матери. Отец, несмотря на стесненные обстоятельства, постарался дать сыну хорошее образование, в надежде, что оно обеспечит Августину какую-нибудь почетную выгодную должность. Потратив на это остатки своего состояния, он строго взыскивал за малейшие упущения. Августин вспоминал позже: «Каких только бедствий и издевательств не испытал я тогда, когда мне, мальчику, вменялось в обязанность только одно — неукоснительно следовать наставлениям, чтобы прославиться в этом мире, преуспеть в науках и прежде всего в ораторском искусстве, открывающем путь к почестям и богатству. С этой целью меня послали в школу для изучения наук, пользы которых я, несчастный, понять не мог, а между тем, когда я ленился, меня секли. Так повелось истори, и многие, жившие задолго до нас, положили эти скорбные пути, умножившие труды и болезни сынов Адамовых». Обучение продолжалось затем в соседнем городе Мадаврах, а когда Августину исполнилось 16 лет, его отправили учиться в Карфаген. О годах, проведенных здесь, Августин вспоминал позже со стыдом и осуждением, хотя, возможно, его представления о собственной порочности были сильно преувеличены. По натуре он был горячий юноша, и, оказавшись один в большом городе, полном соблазнов, не смог совладеть со своей чувственностью. Впрочем, пора его беспорядочных любовных увлечений была непродолжительной. Очень скоро он связал свою судьбу с одной женщиной, которая в 372 году родила ему сына. Августин прожил с ней около полутора десятка лет, хотя так и не связал себя брачными узами. На самом деле, плотские стремления никогда не подавляли его целиком. Слишком сильна была в Августине потребность духовного совершенствования. В возрасте 19 лет на него огромное впечатление произвела недошедшая до нас книга Цицерона «Гортензий», в которой рассматривались различные философские системы. Это популярное наставление, по признанию Августина, зажгло в нем любовь к мудрости, желание любить ее, искать ее, достигнуть, крепко обнять и удержать. В своей исповеди, в которой изложена подробная история его обращения к Богу, он говорит: «Эта книга преобразила мое сердце, изменила мои помыслы и желания, опостылила для меня вдруг всякая суетная надежда, и я жаждал с невероятной страстью бессмертной мудрости». Но это похвальное настроение имело для него и дурные последствия. Когда Августин решил внимательно изучить Священное Писание, слова Евангелия показались ему слабыми и грубыми по сравнению с цицероновским стилем. «Я был слишком заносчив», — признавался позже Августин, — «чтобы оценить его простоту, слишком поверхностен, чтобы проникнуть в сердцевину. Писание требует детской простоты души и ума взрослого. И я же презрел детское и в своей спеси только мнил себя взрослым». Путь Августина Христу оказался долгим и окольным. Окончив курс риторики в Карфагене, он вернулся в свой родной город и некоторое время преподавал там красноречие. Но при первой возможности он возвратился в Карфаген. Все время своего пребывания здесь, с 19 до 28 лет, он находился под сильным влиянием манихеев. Как он сам признавал, одной из главных причин этого было непонимание истинной природы зла. Обращаясь к Богу в своей исповеди, Августин говорит: «Зло я мыслил, как некую темную бесформенную величину. Благочестие мое не могло допустить, чтобы Бог мог сотворить нечто злое, и потому я верил, что существуют два противоположных друг другу начала, вечное и бесконечное, но только злое поуже, а доброе пошире. Так как невежество мое считало зло субстанцией, причем телесной и разлитой в пространстве, то я полагал благочестивым верить, что ты не создал этой субстанции, и не от тебя произошло то, что я считал злом. Спасителя же нашего, единородного сына твоего, я представлял себе исшедшим из самой светлой части твоего вещества. Я не мог представить себе, чтобы он, обладая такой природой, мог родиться от девы, ибо это означало бы смешение природ, то есть осквернение высшей природы, о чем я тогда и помыслить не мог. Я не допускал возможности воплощения, ибо боялся, что он этим бы осквернился. Разочарование в манихействе пришло к Августину на 29-м году жизни из-за неспособности этого учения объяснить многие физические явления окружающей действительности. «К тому времени, — вспоминал Августин, — я прочел немало книг разных философов, и, сравнивая их положение с бесконечными манихейскими баснями, начал приходить к выводу, что слова тех, у кого хватило ума исследовать временный мир, хотя они и не обратились к Господу, звучат убедительней. У них было сказано много верного о природе, их разумные объяснения подтверждались вычислениями, сменой времен, движением звезд. Я сравнивал все это со словами Мани, приведенными в его многочисленных сочинениях, и не находил ни одного стоящего рассуждения ни о солнцестояниях, ни о равноденствиях, ни о затмениях, ни вообще о чем-либо таком, о чем говорилось в книгах мирской премудрости. Его рвение к Мани после этого сильно охладело. Как раз в это время, в 383 году, Августин переехал в Рим и стал там преподавать грамматику. Сперва у меня было лишь несколько учеников, но постепенно имя мое становилось все более известным, — вспоминал он. Впрочем, достигнутый успех не удовлетворял Августина. Через полгода, узнав, что к префекту Рима поступило прошение из Медиолана подыскать для их города учителя риторики, он пустил в ход все свои связи для того, чтобы занять вакантное место. И это ему удалось. В Медиолане Августин прожил 3 года и испытал настоящий духовный кризис. Сначала, разочаровавшись в манихействе, он поддался влиянию философской секты академиков, современной терминологии скептиков. Он объяснял это тем, что, отчаявшись найти дальнейшее удовлетворение в манихейском учении, был увлечен утверждениями академиков о том, что надо во всем сомневаться, так как человеку не дано постичь истину. Однако подобного рода учение не могло надолго заполнить пустоту в его душе. В этот критический период Августин нашел спасение в философии Платона и неоплатоников. В особенности многим он был обязан Плотину. Сочинения этого величайшего мыслителя поздней античности стали тем последним звеном в цепи духовных исканий Августина, воссоединившим его с христианством. Первый, с кем познакомился Августин по приезде, был знаменитый на всю империю медиоланский епископ Амвросий. «Сей человек Божий отечески принял меня, — вспоминал он, — и я сразу полюбил его. Вначале, правда, не как учителя истины, найти которую в церкви я тогда и не мечтал, но как человека доброго и благожелательного. Я прилежно выслушивал его проповеди, но не ради их содержания. Меня интересовало, соответствует ли его красноречие его славе. Однако постепенно, вместе со словами, в его душу стали проникать и мысли. Прежде всего, мне начало казаться, что эти мысли вполне доказуемы, и вполне можно защитить православную веру от нападок манихеев, что прежде казалось мне немыслимым. Особенно произвели на меня впечатление буквальные и очень удачные толкования некоторых загадочных стихов из Ветхого Завета. Когда же я узнал о духовном объяснении этих текстов, то стал уже всерьез укорять себя за то, что некогда так легкомысленно поверил хулителям закона.